Глава 22. Они говорили все одновременно, перебивая друг друга, а мальчики еще и смеялись. Я услышал, как Микки сказал: «Мы видели тебя, ты бежал вниз по холму, такой смешной!» А Тедди добавил: «Мама махала руками и кричала, а ты будто не слышал и смотрел в другую сторону». Вита сидела за рулем и разглядывала меня поверх опущенного стекла. «Садись лучше в машину», — сказала она, — «ты же еле стоишь на ногах». И раскрасневшаяся от волнения миссис Коллинз открыла мне заднюю дверцу с противоположной стороны. Я машинально подчинился, забыв о собственном автомобиле, оставленном на стоянке. Бьюик тронулся с места, и мы поехали по дороге, огибавшей деревню в сторону Полмиара. «Хорошо, что мы поехали этой дорогой», — заметила Вита. «Миссис Коллинз сказала, что так короче, чем ехать через Сент-Блейзи и Пар. Я никак не мог вспомнить, куда они ездили и как вообще тут оказались. И хотя свист у меня в ушах прекратился, сердце по-прежнему бешено колотилось, и я чувствовал, что вот-вот начнется головокружение». «В Юде здорово», — заявил Тедди. «Мы занимались серфингом, но мама не разрешала нам заплывать на глубину. Там в океане такие волны, намного больше, чем здесь. Надо было тебе поехать с нами». «Ют? Ну, конечно». Они поехали в Ют, а я остался дома. Но как меня занесло Таймордрид. Когда мы проезжали мимо приюта в подножии Полмиарского холма, я посмотрел в сторону Полпи и долины Лампитоу. И вдруг вспомнил, Джулиан Полпи не захотел дожидаться гнусного спектакля во дворе податного дома и отправился пешком к себе на ферму. Зато Джеффри Лампитоу был в толпе среди тех, кто швырял барана камнями. «Теперь все кончено. Это никогда больше не повторится». Миссис Коллинз что-то говорила Вите, кажется, просила высадить ее на вершине Полкерийского холма. А дальше я помню, что ее с нами уже нет, и машина подкатывает к Килмарту. «Бегите вперед», — скомандовала Вита мальчиком. «Повесьте плавки в сушилку и начинайте накрывать на стол». Когда они, взлетев по ступенькам, исчезли в доме, она повернулась ко мне и спросила: «Ну как, справишься?» «С чем?» Я все еще был в полусознательном состоянии и плохо понимал, о чем она говорит. «Сможешь подняться по ступенькам?» — уточнила она. «Когда мы тебя заметили, ты едва стоял на ногах. Мне было страшно, неловко перед миссис Коллинз и мальчиками. Это ж сколько надо было выпить?» «Выпить? Да я не пил ничего». «Ох, ради бога!» — взмолилась она. «Только не начинай снова лгать. День был такой тяжелый, я устала. Пойдем, помогу тебе подняться в дом». «Это пройдет», — сказал я. «Пойду посижу в библиотеке». «Лучше бы тебе сразу лечь в постель», — сказала она. «Мальчики еще никогда тебя таким не видели. Они сразу заметят». «Я не хочу ложиться. Закрою дверь и посижу в библиотеке. И мне зачем туда входить?» «Ну что ж, раз ты такой упрямый», — она раздраженно передернула плечами, — «я скажу им, что мы будем ужинать на кухне. И ради бога, не показывайся им на глаза. Попозже я принесу тебе чего-нибудь поесть». Я слышал, как она прошла через холл и хлопнула кухонной дверью. Я рухнул на стол в библиотеке и закрыл глаза. Странная вялость ощущалась во всем теле. Меня клонило в сон. Вита была права. Надо подняться в спальню, однако я не мог сделать усилий и встать со стула. Мне ничего другого не оставалось, как сидеть там, не двигаясь, в тишине и покое, в надежде, что тогда, возможно, ощущение этой бесконечной усталости и опустошенности пройдет быстрее. Если мальчики собирались посмотреть какую-нибудь передачу по телевизору, то им явно не повезло. Придется мне завтра им это компенсировать. Организую прогулку на лодке, сходим к церковному мысу. Виту тоже надо было чем-то порадовать. С этой сегодняшней историей все пошло на смарку. Нужно мириться снова. Очнулся я внезапно. Меня словно подкинуло. Комната была погружена во мрак. Я посмотрел на часы. Почти половина десятого. Значит, проспал около 2 часов. Чувствовал я себя вполне сносно и был не прочь чего-нибудь поесть. Я прошел через столовую и вышел в холл. До меня донеслись звуки включенного проигрывателя. Но дверь в салон была закрыта. Очевидно, ужин давно закончился. В кухне было темно. Я полез в холодильник за яйцами и ветчиной, но не успел поставить сковородку на плиту, как услышал чьи-то шаги в подвале. Я вышел на площадку черной лестницы и крикнул, полагая, что это кто-то из мальчиков. Я хотел выведать, в каком настроении Вита. Ответа не последовало. «Тедди!» — позвал я. «Микки!» Я отчетливо слышал шаги, пересекавшие старую кухню в направлении котельной. Спустившись по ступенькам, я стал искать выключатель, но ничего не нашел и вынужден был пробираться в старую кухню на ощупь вдоль стены. Тот, кто шел впереди меня, был уже во внутреннем дворике. Я слышал, как он топает там, а потом вытаскивает ведро воды из колодца возле ближайшего угла дома, из колодца, который был наглухо закрыт и которым давно уже никто не пользовался. Затем я услышал другие шаги, но не во дворике, а на черной лестнице. Повернув голову, я обнаружил, что черная лестница исчезла. Шаги доносились с лесенки, приставленной к стене и ведущей наверх. В тот же миг я осознал, что темнота сменилась неверным светом зимних сумерек. По лесенке спускалась женщина с зажженной свечой в руке. Я снова услышал нарастающий свист в ушах, затем раздался громоподобный взрыв. Препарат вновь начал действовать, хотя я его не принимал. Только этого мне сейчас и не хватало. Я испугался. Прошлое сливалось с настоящим, а рядом, пусть и в другой части дома, Вита и мальчики. Женщина прошла совсем близко от меня, прикрывая пламя свечи ладонью. Это была Изольда. Я прижался к стене и затаил дыхание. Одно неверное движение, и она исчезнет, ведь то, что я видел, происходило лишь в моем воображении, разыгравшемся под влиянием дневных впечатлений. Она поставила свечу на скамью и зажгла другую, а затем принялась негромко напевать какой-то странный сладостный мотив. Между тем я по-прежнему слышал приглушенный ритм мелодии, доносившийся из проигрывателя в музыкальном салоне на первом этаже. «Робби!» — позвала она тихо. «Робби, ты здесь?» Мальчик вошел со двора через низкую сводчатую дверь и поставил ведро с водой на пол. «Мороз все еще держится?» — спросила она. «Да», — ответил он. «До полнолуния тепла не ждите, только потом. Придется вам задержаться здесь еще на несколько дней, если мы вам не слишком надоели». «Надоели?» — воскликнула она, улыбаясь. «Наоборот, я буду только рада. Хотелось бы мне, чтобы мои дочери были так же хорошо воспитаны, как Бес и ты, чтобы они слушались меня так же, как ты слушаешься своего брата. Если мы такие, то лишь из почтения к вам. Когда вас не было, нам частенько попадало от Роджера, даже ремнем». Он рассмеялся и, мотнув головой, откинул прядь густых волос, падавшую ему на глаза. Затем приподнял ведро и налил воды в стоявший на столе кувшин. «А еще благодаря вам мы хорошо едим. Мясо каждый день, не то что раньше, одна соленая рыба. А поросенок, который я вчера зарезал, бегал бы до самой Пасхи, если бы вы не почтили нас своим присутствием. Бес и я, мы хотели бы, чтобы вы всегда жили с нами и не уезжали, когда потеплеет». «А, понимаю», — сказала Изольда шутливо. «Вас радует не мое присутствие, а то, что при мне ваша жизнь стала более легкой и приятной». Он нахмурился, пытаясь сообразить, куда она клонит. Затем лицо его прояснилось, и он снова улыбнулся. «Нет-нет, это не так», — воскликнул он. «Когда вы появились, мы боялись, что вы станете строить из себя важную даму, и нам будет трудно угодить вам. А вы совсем не такая, вы как будто всю жизнь с нами прожили. Бес очень вас любит, и я тоже. Ну, а Роджер уже 2 года, если не больше, не перестает вас расхваливать». Вдруг он покраснел и смутился, словно понял, что сказал лишнее. Изольда протянула руку и тронула его за локоть. «Милый Робби», — нежно произнесла она, — «я тоже люблю тебя и без, и никогда не забуду, как сердечно вы ко мне относились все это время». Я услышал шаги на верхнем этаже и поднял голову, но это была всего лишь бес. Пока она спускалась по приставной лесенке, я обнаружил, что девочка выглядит гораздо опрятнее, чем раньше. Ее длинные волосы были аккуратно расчесаны, лицо вымыто. «Роджер возвращается. Я слышу, он уже скачет через рощу!» — крикнула она. «Пойди возьми у него пони, Робби, пока я накрываю на стол». Мальчик вышел во двор, а его сестра подложила в очаг торфа и утесника. Утесник с треском вспыхнул, отбрасывая на закопченные стены длинные шевелящиеся тени. Бес обернулась и с улыбкой посмотрела на Изольду. И я догадался, что все четверо, должно быть, изо дня в день собираются морозными вечерами за столом и ужинают при свечах, расставленных между оловянными мисками. «А вот и ваш брат», — сказала Изольда и стала у открытой двери, глядя, как Роджер спрыгивает на землю и передает поводья Робби. Еще не стемнело, двор, гораздо более просторный, чем нынешний, простирался до самой стены, за которой начиналось поле, так что в проеме распахнутых ворот я мог видеть даже кусочек открытого моря вдали и часть залива. Грязь во дворе от мороза затвердела, воздух был холодный, на фоне неба выделялись черные голые деревца ближайшей рощи. Робби повел пони в сарай, а Роджер отправился к Изольде. «Ты принес дурные вести», — сказала Изольда. «Я вижу это по твоему лицу». «Моя госпожа прознала, что вы здесь», — отвечал Роджер. «Она едет сюда с посланием от вашего брата. Только скажите, и я заставлю ее повернуть обратно. Дальше вершины холма она не проедет. Мы с Робби в два счета справимся с ее слугами». «Сейчас, возможно, вы и справитесь», — ответила Изольда. «Но позже она найдет способ расквитаться с тобой, с Робби и без. Она тут камня на камне не оставит. Ни за что на свете я не допущу этого». «Я скорее предпочту, чтобы она сравняла этот дом с землей, чем позволю ей мучить вас», — сказал он. Он стоял перед ней, выпрямившись во весь рост, и я инстинктивно почувствовал, что их отношения достигли той точки накала, когда его любовь к Изольде уже не может больше тихо тлеть, и он не в силах ее сдерживать. Либо она вспыхнет пожаром так, что небу станет жарко, либо загасить ее надо немедленно. «Я знаю, Роджер», — сказала она, — «но если мне суждено вновь принять страдания, я предпочла бы страдать одна. Я уже покрыла позором два дома — дом моего мужа и дом Отто Бодругана. Об этом наверняка будут судачить еще очень долго, и я не хочу, чтобы из-за меня злые языки трепали и твое имя». «Позором?» Он обвел руками двор, опоясывавшие его низкие стены, грытый соломой сарайчик для пони и коров. «Эта ферма досталась мне от моего отца, а когда я умру, хозяином тут станет Робби. И если бы вы провели здесь только одну ночь, а не все 15, вы бы удостоили ее такой чести, что об этом помнили бы не одно столетие». Должно быть, по его взволнованному голосу Изольда поняла, сколь глубоко его чувство к ней. Уловила страстные нотки. Она внезапно изменилась в лице, словно некий внутренний голос прошептал ей: «Осторожно, пока все хорошо, но дальше может быть опасно». Подойдя к распахнутым настежь воротам, она положила на них руку и посмотрела туда, где за полями виднелся залив. 15 ночей», — повторила она, — «и каждую ночь, и каждый Божий день, с тех пор, как я здесь у тебя, я смотрю на церковный мыс на том берегу и вспоминаю, как его судно стояло там на якоре под Бодруганом, и как он переплыл этот залив, чтобы встретиться со мной в Тризмунской бухте. Пойми, Роджер, в тот день, когда его погубили, частичка меня самой умерла вместе с ним». «Ты это знаешь, не так ли?» «Интересно, — думал я, — мечтал ли Роджер, подобно большинству из нас, что однажды их жизни сольются, не в браке, даже не в любовной близости, а в том необъяснимом соединении душ, в том молчаливом, интуитивном единстве, куда никто, кроме них двоих, не сможет проникнуть. Если так, то эти мечты разбились вдребезги, стоило Изольде произнести имя Бодругана». «Знаю», — сказал он, — «и всегда об этом помню. Если я дал вам повод думать иначе, простите меня».